Глава 10. Мирея. «Великая Тифида!» Унылость и тишину пещеры нарушил изумленно мелодичный девичий голос. Я чуть на месте не подпрыгнула. Из воды показалась юная и невероятно хорошенькая девушка. Меня вначале сковало морозным ужасом. Сердце пропустило удар, будто зависло в нигде. Дыхание застряло в глотке. Я в ужасе таращилась на деву, не сомневаясь, что это точно убьет. Потому что пленитель страшил беспощадным нравом своих самок. «За что?» — пульсировало в голове. «А я ведь ничего не делала, никому не лезла. Напряженно ждала Тая. Губы искусала, ногти изгрызла. Как бога ждала, но никак не девушку. Поэтому, заслышав, шарахнулась». Мысленно заметалась, уже прикидывая, куда прятаться, нырять и как буду отбиваться. А потом жгучим жаром тело охватило, когда рядом с головой девы появилась и Тайфуна. «Волна!» — шикнула амфибия очень недовольно и даже рисковато. «Я же просил!» — сказал он с укором. «Прошу, братик!» — скатился до жалобного всхлипа голос нимфы. И глазища огромные на него устремили взор. Распахнулись в искреннем желании заполучить свою игрушку во что бы то ни стало. И вот честно, мне ее так жалко стало. Я бы сама все позволила, не задумываясь, что именно. Но лишь бы юное создание не грустило, не молило и было счастливо. Тайфун метнул на меня виноватый взгляд, секунду пыхтел раздраженно, а потом сдался. «Что с тебя взять?» Таким тоном, словно не дозволь этого, девушка все равно сделала бы по-своему. «Спасибо, спасибо!» — зачастила с восторгом волна, если я правильно ее имя поняла. На шее Тайфуна повисла. «Ты самый лучший!» — чмок-чмок в щеки. Внутри меня бултыхнулось странное чувство. Неприятное и жгучее. В другой момент я бы решила, что это ревность, но это не могло быть такого порядка чувства. Ревность? Пф! Мне не было дела до Тайфуна. То, как ловко девушка выбралась из воды, а следом Тай, меня опять заворожило. И если амфибия не делала знаков, чтобы я убегала, я продолжала сидеть. «Она красивая, Тай!» С таким восхищением улыбнулась девушка, что я с недоумением покосилась на недовольно сопящего амфибию. И мягкая на вид, убивала умозаключениями девушка. А я еще ждала знака секретного, не знаю какого, но чтобы срочно зад отрывала от пола и бежала, сломя голову, и плевать, что ноги изранены. Но почему-то в душе ощущала добро волны. Она была невероятно хороша собой. Вроде и человек, но какая-то кукольная красота. Статуэтка фарфоровая, миниатюрная, хрупкая, как подросток. Тонкие черты лица, лишь глаза огромные и губки бантиком, а волосы длиннющие, в бликах огня, багровым отливали. «Все-все!» — сразу присмирела девушка, хотя живость взгляда выдавала, что ей совсем претило такое зажатое поведение. «Молчу и говорю только по делу», — добавила, и теперь я была уверена на все 100. Волна из тех, кто много говорил, излучал добро, улыбки. Милая и очаровательная, такие не обижают, они как лучики. И зачем Тай наговаривал на своих девушек? Обманул? «Мирея». Официальное обращение заставило меня напрячься. «Это моя сестра, Волна», — сухо представил Тайфун девушку. «Волна», — на сестру покосился, — «это человеческая самка, молодая, как и ты. Зовут Мирея». «Очень приятно», — удивила дева вежливым поклоном, хотя глазами на меня с надеждой смотрела, ища одобрения или какой-то реакции. Мне показалось неправильным продолжать сидеть, некультурно, особенно при таком нежном и милом существе, кто рьяно выказал воспитание, а только встать решила. Она с готовностью руку протянула. «Нет!» Воплем пещеру наполнил чокнутый братец, отпихнув сестру за себя. «Я даже взяться не успела! Ее нельзя касаться!» Я бы возмутилась, если бы не фраза «она этого не любит». Теперь смеяться хотелось. «Почему?» — захлопала ресницами волна, испуганно выглядывая из-за спины Тая и таращась на меня, как на диковинную зверушку. «У нее на этот счет свои ограничения», — наставительно кивнул Тайфун, и я все же прыснула. «Не слушай его!» Не выдержала глупости. Он неправильно меня понял. Буркнула красноречивым взглядом, окатив амфибию. Я обнаженная была, испуганная, а он ко мне руки тянул. Конечно, я чуть в обморок не упала от ужаса. И пересказала тот случай, подробно расписав свои опасения насчет чужого существа и его видов на меня. Мужчина, темнота, пленение. По мере моего рассказа глаза волны распахивались все сильнее, рот тоже приоткрылся, выдавая крайнюю степень удивления. «Бедная!» — ахнула участливо сестра Тая. «Как же тебе тяжело пришлось!» Хмуро посмотрела на брата. Тайфун сразу напрягся. «Я ничего не делал плохо!» Оправдался мрачно. Он явно был не в своей тарелке. «Это так некрасиво, Тай!» Ее тон тронул меня до глубины души. Впервые за время заточения меня жалели. Не лживо, не холодно, а привычно и искренне. Даже слезинку пустила, войдя в образ жертвы. «Великая Тифида!» — ахнула восхищенно девушка. «Тай, ты это видел?» «Да, она воду пускает». «Что делаю?» — смахнула скупую каплю со щеки. «Ничего», — мотнул головой Тайфун. Но я и довершила рассказ своим жутким состоянием сейчас, в такие дни. «Как ты можешь быть таким жестоким?» — бабахнула обвинением милая амфибия братца. Тайфун непонимающе воззрился на меня, а я, пока девушка меня не видела, личико скривила и язык показала существу. Бедный он чуть не упал, отступил на шаг, глаза вытаращил, глянул на сестру, словно ища защиты, опять на меня и обратно. «Вы что, сговорились?» — тихо пророкотал. «Эмпатия?» — прищурился требовательно. «Или просто у всех самок удивительная способность вставать на сторону друг друга, толком не разобравшись, как было на самом деле?» «Тай!» — одернула брата волна, а я уже ликовала от счастья. Нашла поддержку в лице столь замечательной, ранимой, чувствительной особи. Она мне очень нравилась. Подруга была бы из нее идеальная. «Если ты забыла, зачем здесь?» «Я напомню». Его тон понизился до угрожающего. Вот теперь совесть бултыхнулась, вывернув мой поступок наизнанку, извратив ситуацию. Я выставила не в лучшем свете Тая. Да, в своем мире это бы меня не тронуло, но сейчас стало неудобно. Хотя я не считала, что Тайфун самое милое существо во Вселенной, и волну настроила против брата, она это право не имела. Если бы мы были в одной школе, да, я бы сделала их жизнь сложной и с радостью бы натравила друг на друга, но не здесь, не в сложившейся ситуации. Они мне нравились. Может, это и было нелогично и по-девичьи, но я ощутила, как была неправа. Сетовать на судьбу в данный момент — лишнее. Это лишь показывало подлость слабого человека, привыкшего манипулировать другими в свою угоду. «Нет-нет», — поспешила с заверением я, — «Тай лишь отчасти стал причиной, и то больше потому, что у мужчин есть черта не думать, каково женщине от их слов, поступков, невнимательности». «Спасибо», — еще сильнее помрачнел Тайфун. Я даже расстроилась. «Оставь нас!» — преобразился голос волны. Он лился властно и рассудительно. Удивительно, но амфибия не стал спорить с сестрой или пытался опять показывать, кто в семье главнее. «Не буду мешать!» — обронил он напоследок и, не дождавшись прощания, нырнул в источник. Пару секунд я смотрела на стоялую воду, чувствуя себя сквернее не придумаешь. а потом покосилась на волну. «Он хороший», — заверила амфибия с тихой улыбкой, «но не умеет чувствовать глубже, чем его закостенелое понимание жизни. Наши мужчины тоже скупы на эмоции и слова. Любой может ранить, обидеть, но Тай не из тех, кто причинит тебе боль или вред со зла. Боюсь, он, как и многие мои соплеменники, неуклюж в таких тонких материях и, увы, не знаком близко с чувствами, подобными любви. Мужчина, — пожала плечами, — а они сухи, прямолинейны. Амфибии, что с них взять? — рассудила досадливо. Не думаю, что тут дело в виде существа. Скорее, это особенность пола. Наши тоже не особо любовью грезят. Как назло вспомнила о женихе. Не то чтобы я до этого не вспоминала, но в контексте любовь сразу вспомнился разговор Стефана и Аниты. Душу неприятно скребнуло чувство обиды. Они о таком чувстве вспоминают, если очень секса захотят. Поделилась наблюдением, хотя скорее оно сложилось со сплетен, чем из личного опыта. «Правда?» – изумилась волна. «А что такое секс?» «Да! Как же не поговорить об этом?» И мы зацепились языками. О том, о сём. Болтали, как закадычные подруги на заваленке, пока волна не вспомнила причину прихода. Вот тогда раскрыла секреты гигиены по-амфибийски. Я аж рот открыла. Водоросли, жухлая солома пальм. О май гад! Убейте меня с особым извращением! Но волна заверила, что это отлично помогает. Подивилась, узнав, что мы используем. И в том числе я. Сейчас. Для нее это было так же неожиданно шокирующе, как до этого ее откровение для меня. Поэтому мы обменялись женскими секретами. Поболтали еще, как давнишние подруги. А потом она ушла. «Я бы с радостью еще с тобой увиделась, человеческая самка Рея», кивнула с искренней улыбкой амфибия. «Я тоже», призналась грустно. «У меня ведь нет тут друзей, а с тобой было очень свободно и уютно». «Жаль, Тай не позволит», тяжко вздохнула девушка. Худенькие плечи дрогнули, и, метнув на меня прощальный взгляд, волна нырнула в источник. Пользуясь ее советом, я протянула несколько дней. Тайфун ни разу не показался за это время. Только еду незаметно подсовывал. Проснулась? Уже ждала. Отвернулась? Подноса нет. Хоп! Опять появился. И ведь рыбу кусочками ровными научился шинковать. И плоды сочные не забывал. Мне еще горше стало. Да, пленил, заточил, но вон как ухаживал. Не домогался. Даже пошел на риск и сестру позвал, чтобы она мне помогла. Вот как на него обижаться? Сказала бы ему о том, но амфибии все не было. Я даже покричала пару раз. Молчание в ответ. Видимо, он на меня в большой обиде. Тайфун. Первая встреча с отцом прошла громко. Он сурово вынес приговор Мирея, даже не выслушав моих доводов. Смерч был по правую руку и с нескрываемым удовлетворением ждал окончательного вердикта, вернее, приказа. Я ушел, хлопнув дверью. Знал, что нельзя горячиться и отцу остыть нужно. Дело было в брате. Смерч успел вала настроить против человечки, но это не впервой он вот так некрасиво и жестоко поступает. А я и злиться на него толком не мог. Все же смерч пережил горе по вине людей, вот и зуб на них точил. Но не я. Я был чуть ровнее к ним и не так категоричен благодаря частому общению со Штилем и волной. Поэтому не бросился на сушу выполнять приказ отца, а привел мысли в порядок в своей комнате. Выдохнул тяжко и решительно пошел обратно, как назло повстречал лагуну. Мне это уже надоело, но напомнил ей в который раз ее место и посоветовал заняться ее любимым делом — с подружками косточки перетирать мне и остальным. Только невеста обиженной ножкой топнула и с гордым видом скрылась в своей комнате, а я с холодной головой опять к валу явился. Отец уже тоже успокоился. Нет, он и до этого трезубцем не махал, воду не мутил, но был громоподобно резок. А теперь, как и я, поостыл. Да и смерчи рядом не было, мы поговорили более ровно. Штиль без твоей человечки может заполучить любое тело для исследований, было бы сказано, — ворчал отец. Ты же знаешь, как он против пленения. Я досадливо выдохнул, садясь на нижнюю ступеньку возле трона вала. Это было мое любимое место еще с детства. Не рвался я к трону, и не коробило меня в ногах отца сидеть. Мне было тут удобно. «Да, но ты пленил и самку притащил к себе», — ткнул вправду вал. «Она у тебя долго». «Она...» «Ну, не было у меня четкого ответа. Так получилось». «Сам понимаешь, что лучше исправить эту ошибку, пока не поздно», — рассудил вал в своей категоричной манере, но в тональности мягко, по-отцовски. «Люди куда проще воспринимают смерть, нежели неволю. Заточив, подставляешь колонию». «Им нас не найти!» — упирался я. «Люди очень смышленые, развиваются быстрыми темпами и уже давно нас превзошли в разработках и технологиях. У нас лишь сила воды, в их руках мощь суши и технологии, а это невообразимо много». «Вот именно! А Рея одна из них! Она мне рассказывает интересные вещи!» Мы еще немного поговорили. Я смог его убедить в пользе Миреи на острове. Как питомца, которого еще ни у кого не было до меня. Как человека, у которого я мог раздобыть пусть поверхностную, но зато информацию. Поведал о том, что Штиль, пока она болела, взял с нее пробы. Волосы, частички кожи, кровь. Теперь окопался в лаборатории и упорно изучал на предмет заразы. Микробы, вирусы и прочее, что могло бы нам помочь лучше изучить их вид. «Ладно», — нехотя пробурчал вал. На том разговор завершили. Отец дал мне еще времени, но наставительно рекомендовал не прикипать к питомцу с сердцем, а еще лучше в угоду лагуне убить человечку. Сделать подарок невесте, и она перестанет роптать, его доставать, что я вот такой плохой и неверный. И старейшины перестанут требовать моего хвоста. Да, о том я уже тоже знал. С тех пор, как я привел Мирею в наш мир, я висел на петле. Меня могли вызвать в суд и заставить сражаться за право быть владыкой веренных территорий, и мой проигрыш автоматически становился для меня изгнанием. А стало быть, смертью. Ведь по закону вот, если в силе и здравомыслии правители сомневались, против него выставлялся сильнейший наследник без территорий. А у нас их много. И, конечно, на мои воды претендовало еще с десяток хвостов, в том числе двоюродный брат Гром, кто не раз уже высказывался в мою сторону и имел виды на лагуну. Официального вызова не следовало, как, впрочем, и упрека от старейшин. Но если случится, мне придется драться. И если соперник победит, все мое наследство, невеста по праву перейдут ему. Так что я уже плавал на грани вотума недоверия. Пока. Это срок. Это время для нас с непокорной Реей. Мирея. «Рея, ты куда?» Голос Тая застал, как всегда, врасплох. Не то чтобы крадучись шла в воду и собиралась нарушить очередную сотню запретов, но все же дрейфовала в одиночестве, а его безбожно нарушил тайфун своей привычной манерой появляться в ненужный момент. За спиной. «В океане», — буркнула мрачно. «Топиться?» — буднично уточнил он. «Даже зло взяло. А если да?» — бросила взгляд через плечо. «Вполне может получиться». Ни намека на то, что он шутил. «Но там акулы», — благородно напомнила амфибия. Мог бы не говорить, о монстрах вот я знала много. И эти милые создания, пока я себя настраивала на купание, были моими главными компаньонами. С каждым шагом на глубину, хотя вода пока едва была по щиколотку, они раздувались в размерах и обличались большей кровожадностью. Одни зубы чего стоили. Мне кажется, я говорил, что лучше избегать океана в кровные дни. «Ты издеваешься?» — прищурилась, не веря ушам. «Мне что теперь, нечистой ходить? В ручей нельзя, в чашу нельзя!» Кипятилась я все сильнее. «Я уже плюнула и решила в океан. Так теперь, оказывается, и сюда нельзя!» «Это опасно», — холодно заключил Тай. «Но у меня уже все закончилось, и очень бы хотелось...» «Я думал, ты боишься воды», — посветлел Тайфун. «Ну, не до маразма же!» — вспыхнула я. «Я боюсь глубины, боюсь тварей, что там обитают, но зайти по пояс...» «Отлично!» Я ахнула от неожиданности, когда Тай подхватил меня на руки и потащил в воду, не слушая истеричного вопля. А меня накрыл такой ужас, что вцепилась в амфибию руками и ногами. «Нет! Нет!» — выла я истерично, еще пытаясь по нему взобраться как можно выше. «Не бойся», — мягко убеждал Тай, разрезая воду, словно не ощущал моего сопротивления. «Я не дам тебе утонуть». «Уж, конечно!» «Один уже не дал». «Стефан!» «Клялся, улыбкой очаровывал, бровями играл, убедил». «И что в итоге?» «Я утонула бы, если бы не другой спасатель. И теперь я его персональная питомица». «Обещаю», — шептал Тайфун. Его слова, конечно, были утопией и лились ласково, но моего панического страха не притупляли. Я продолжала орать от страха и карабкаться по мужчине, пока он меня не добил своей нежностью. Дернул ниже, обнял крепче, фиксируя в кольце рук и заставляя смотреть в его чарующие глаза. И только я попала под гипноз, стал укачивать, нашептывая какие-то приятности, невероятно колдовским тембром, от которого я замерла. Как кальмар всеми конечностями его облепила, но биться в агонии перестала. Пожирала его полные губы взглядом голодным и тонула в невероятно светлом омуте зелени глаз. А искуситель меня в ней топил. Сознание мутил и топил. Чаровал, и вода меня облизала слишком сильно. Со всех сторон надавила и высоко до горла поднялась. Это было критически. Очнулась от чары, все же попыталась забраться опять выше, но Тай посмеялся. «Не глупи, не спасет», — сказал он чуть охрипло на ухо, жаром обжигая кожу и губами касаясь мочки. «Я уйду под воду, и ты со мной». Как выстрел, прорезающий тишину, я задышала неистово, словно загнанная кобыла. «Не делай этого!» С мольбой на грани завизжать от ужаса. «Ты — дитя воды», — бархатом убаюкивал. «Позволь ей доказать, что она — колыбель», — шуршал колдовской голос, кровь усмирял, мозг дурил и при этом вызывал дрожь в теле. Я уже больше не думала, насколько я глубоко в воде. Дыхание Тая, его жар, губы, руки. Он оглаживал спину, зад, ляжки. И вода уже не столько пугала, как собственная реакция на Тайфуна и его вольности. А еще его голос. На невероятной чистоте слышать и слушать. Я, как под гипнозом, стала послушной и не желала разочаровать. Училась расслабляться, чувствовать себя и воду. Себя в воде. А потом Тай закреплял уроки несколько дней, постепенно прибавляя новые элементы и уловки, пока не выбросил на глубину. В прямом смысле слова. Я испугалась, нет, не так. Забилась в панике, напрочь забыв обо всем, чему он меня учил. Бултыхалась тяжелым кулем, хватала воздух ртом, по воде колотила руками и выталкивала себя ногами, судорожно высматривая мучителя. И ведь видела его рядом. Да Тай не спешил на выручку. Вода бурлила, поглощала, давила, душила. И тогда я оцепенела от ужаса. Меня нещадно потянуло вниз. Вода плотно сомкнулась над головой. Я очутилась в плену своего кошмара, пока напротив не оказался тайфун. Его волосы плавно двигались, словно тягучая водоросль, покачивающаяся от подводного течения. Зелень глаз светилась. Он был спокоен и задумчив, скользил по моему лицу взглядом невероятных глаз, пока зрачки чуть ли не во всю зелень увеличились. Придержал за плечи, а когда я обреченно дернулась наверх в последней агонии без воздуха, притянул к себе и к губам моим припал, даруя тот самый так необходимый глоток кислорода. Я тотчас пропала. Все закрутилось, понеслось водоворотом каких-то ненормальных чувств голода, жажды, необходимости заполучить еще воздуха через него. И я вжалась в Тая, будто требовала меня не отпускать и целовать жарче. И он целовал, не то оглаживая, не то вминая меня в себя. Не уверена, что хотела этого, но Тай сделал себя необходимым мне. Навязал, дал, и я уже была готова утонуть в этом омуте беспредельных чувств, как в следующий миг мы вынырнули на поверхность. Еще жадно дышали друг в друга. Он, крепко обнимая, и я, бессовестно и судорожно цепляясь за него. Не могла собраться с мыслями, понять, что натворила, вернее, что допустила. А уже на берегу наорала на него, на все, особенно, что бросил меня и пригрозила ко мне больше не приближаться, пригрозила убийством, если посмеет меня еще раз поцеловать. Преисполненная обидой, гордостью и злостью, ушла в пещеру. Да только гад водяной и не думал отступать, шел за мной и посмеивался глухо, но с поцелуями больше не лез. Через неделю я уже могла свободно держаться на воде одна. Четко помнила главное правило – спокойствие. Собиралась силами, одолевала страх и в одиночку бултыхалась в воде. Нет, Тай, несомненно, был рядом, но на расстоянии. Еще через несколько самостоятельно гребла до берега с точки, где меня оставлял тайфун. Он страховал на случай опасности или атаки акулы, но мне везло, никто не нарушал занятий. С каждым днем мое тело крепло. С каждым грибком я ощущала воду все лучше. Она по-прежнему пугала. Вернее, неизвестность заставляла осторожничать. Но субстанция становилась роднее, понятливее, осязаемей. Тай был терпеливым, порой требовательным, но ни разу не наорал, при этом поступал так, как считал нужным, несмотря на мои споры и аргументы. Поэтому в итоге мне ничего не оставалось, как продолжать тренировки. Уже вскоре мы плавали вместе. Конечно, не наравне, но я себя чувствовала замечательно. И океан ощущала родным. Как ласкал меня, как держал, как утягивал. Мы были единым целым. Та и в этом оказался прав. Сдержанно улыбался моим успехом. Сухо оценивал, ровно кивал и давал новые, на первый взгляд, невыполнимые задания. То нырнуть со скалы, то задерживать дыхание максимально долго, то с ним на глубину погружаться. Привыкать к понижающейся температуре и одолевать дальние расстояния, потом отогревая меня возле костра. Мазь приволок, жир, согревающий для втирания в кожу, вонючий, жутко, но, чего не отнять, работал безотказно. Я ни разу не болела, несмотря на переохлаждение. И так месяц кряду, пока не заставил купаться в шторм. Это было жутко, потрясающе и неописуемо волнительно. И я выполняла его требования, потому что была уверена на все 100. Амфибия меня не бросит. Этому существу я могла верить безоговорочно. Тай, самый что ни на есть настоящий и достойный мужчина, с которым я как за каменной стеной. Непоколебимый, непрошибаемый без толики сострадания стеной.